якраз зладзіць гэты пікет, то, канешне, чакай наступству, чакай арышту. Напрыканцы 80-х годах я ехаў у Харватыю і прыпыніўся ў Львові. То ў Львові на плошчы сабралася маленькая купка апозіцыйнай моладзі і сталых людзей. Я тады падышоў да іх, мне было цікава, яны раздавалі гімн, той украінскі гімн, который быў забаронены. І што з гэта атрымалася? Плошча збірае шмат людзей. Поэтому любы пікет, калі ён патрабуе справядлівасці, свабоды, незалежнасці, хай хоць адгукнецца ў аднаго чалавека, але ён адгукнецца, это толькі на карысць будзе. Поэтому я лічу, што это неправільна заключэнне прадстаўніка, там больш Хельсінскага камітэта. Спадар Алексей, пакуль вы былі ў ЗША, у Менск прыязджаў мастак Барыс Забораў. Наколькі я памятаю, у 1980 годзе ён эміграваў у Францыю, уцёк, як ён сам пісаў, з краіны узорнага таталітарызму. І вось рэспектабельны мастак ужо дае інтэрв'ю БТ, яго выставу ў Менску адкрывае міністр замежных справаў Беларусі. Ён дорыць Беларусі свае палотны. Так збоку, калі глядзець, атрымалася добрая карцінка на паказ Еўропе, як беларуская ўлада павярнулася да яе тварам. А вы можаце неяк патлумачыць, навошта ўсё гэта вольнаму мастаку Заборову? Тут воля мастака, як кажуць, ён свабодны ў сваіх праявах, у творчых праявах і арганізоўваць выставу там, дзе ён хоча. Але ў дадзеным выпадку я яго не падтрымліваю. Відаць, ён ізаляваны і не ведае, што ў нас робіцца. Ён дае падставы спекуляваць нашым уладам на яго імені. Это, так сказаць, недобрая ласка для нашага дэмакратычнага руху. Ну, і ще раз паўтаруся. Відаць, гэта ягоны выбар. Хаця, напрыклад, ён не толькі ж як мастак, ён яшчэ і тэарэтык. Я ніколі не забуду, як ён у народна хацець, ён пісаў вялікі артыкул, такі як бы зрез свайго разумення навогул мастацтва. Это было вельмі цікава. І хіба апошняе пытанне. У Беларусі спадар Алексей сёння хтосьці назірае гэтак званую лібералізацыю. У Менск прыязджаюць высокія чыноўнікі з Еўразвязу, міжнародны валютны фонд дае Беларусі крэдыты, пры адміністрацыі прэзідэнта створана грамадская рада. А што бачыцца вам за ўсімі гэтымі працэсамі, якое ваша разуменне магчымай лібералізацыі ў Беларусі? Ну, я лічу, што гэта ідзе гульня. Я коротко скажу, што датычыць, скажам, крэдытаў, то ў нас вельмі кароткая памяць. Вы ведаеце, што 10 гадоў таму назад, можа троху болей, як Лукашэнка заявіў, што мой народ не жыве ў крэдыт. Беларусь і з пункту гледжання культуры, і з пункту гледжання вот той, што робіцца ў нас і эканамічнай сітуацыі. І калі, скажам, нехто пойдзе ў гэту назіральную раду, што значыць назіральная рада? Вот каб это быў орган кантролю непадуладнага ўладным структурам, то я за. Зробім мы з вами такую раду і будзем кантраляваць, што робіцца і на весь свет гаварыць. Поэтому, ў всякам разе, я на баку тых людзей, которые гаворюць, што наўрад ці зараз і катагарычна, і нельга ісці, таму што якія паўнамоцтвы? Тут трэба крэсліць паўнамоцтвы гэтай рады. Калі гэта паўнамоцтва кантролю, калі гэта паўнамоцтва выяўляць вот хібы, парушэнні канстытуцыі, вот, то это адна справа. А калі просто так назіраць, сядзець, то нашы назіральнікі былі, як кажуць, на выборах, і што з гэтага атрымалася? Поўная фальсіфікацыя. Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з мастаком Алесем Марачкіным. А зараз агляд тэлефанавання на свабоду. Асноўныя тэмы агляду – смерць Яны Паляковай, працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Сама болей званкоў на гэтым тыдні было прысвечана смерці 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. Яна павесілася ў ноч з 7 на 8 сакавіка. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 гады хіміі. Я балюча перажываю смерць Яны Паляковай. Не трэба было Яні гэтага рабіць. Яна б яшчэ ўбачыла светлы ранак будучага дня сваёй дарагой айчыны. Смерць Яны Паляковай на сумленні рэжыма і яго прыслужнікаў. Памерць аб табе, Яна, застанецца навекі ў сэрцах сумленных людзей Беларусі. Жыве Беларусь! Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство справедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Так вот, я считаю, что люди, которые, как их назвать, даже нельзя, не знаю, людьми, это есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Только так надо. И надо, чтобы требовать это, чтобы обязательно разобрались и наказали. Довели до самоубийства человека. Яна Полякова стала ахвярой режиму хлусні беззаконня. А з другого боку, капітан міліції Пугачов не поправив своє матеріальне становище на мільйон рублів. За кошт Яни Полякової, тепер уже небожчиці. Шкода капітана, відьми старався. Жах. Яна Полякова. Я не підтримую її рішення, а лише видать по всьому, що Яна почула, що всі висілки у боротьбі з владним цемрашарством були вичерпані, і свій останній протест вона облегла у гадкую жудасну форму. Ось ж це не самогубство, це саме натуральне забойство. Забойство руками системи влади, яка і усталювалася у нашій країні 15 років тому. Трагічний зіхід життя 33-годової солігорської правооборонці свідчить про роз'єднаність і близоруке бездуша усіляких демократів і правооборонців, що своєчасово не кинули в рятувальний круг надоловленої, розгубленої, безпрацовної і хворовитої жінчині, не допомогли їй морально і матеріально. Ганьба усім, хто ведав Яну Полякову і покинув її одну зі старенькою маті, ступить безлітосної державного цмока. Нікому нема пробачення за твою смерть, Яна Полякова. Смерть правозащитника – это разочарование в жизни. И рядом с ней не оказалось ни друзей, ни товарищей, способных поддержать ее в трудную минуту. А честь для нее оказалась дороже жизни. А дифирамбы петь после ее смерти – это неблаговидное занятие. Геннадий Мядель. Слухачі говорять про смерть солігорської правооборонці Яни Полякової. Зиновьев, это привычка власти свои операции против критики делать руками участкового, поэтому Пугачев должен быть допрошен как подозреваемый. Ну а областному суду надо отстранить судью Поляковой и проверить фальсификацию дела и держать это на контроле. Факт самоубийства Яны Поляковой зацепил многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля. Вы слушаете огляд телефонования за тыдень. Александр Лукашенко наведал Армению с працовным визитом. Сустракался с президентом этой краины Сержем Саргасяном и катался на лыжах у местечку Хацкадзор. У Армению Лукашенко полетел разом со своим молодшим сыном Колем. Комментарии наших слухачов. Тяжело отцу-одиночке. В детсадах нет мест. Няньку нанять нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно. Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению, чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним. Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с неустановившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю. На На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Примерно год тому ведущий программы «Права человека» Евгений Новиков пророчил, что в США осенью 2008 года не будет никаких президентских выборов. Пусть еще на 10 лет продлит себе президентские полномочия. И так каждое воскресенье все 15 минут полнейшего бреда. Что это? Измышление безграмотного совка или ретивое служение хозяину? Это позорное для Беларуси явление невозможно совместить с желанием вести честный диалог с Западом. Предвижу резонный вопрос Запада. Может, еще рано пускать Дуньку в Европу? Михаил Береза. Наконец. Того, кто допоможе Беларуси вытримать этот кризис. Частка говорит Россия, частка говорит Евразвяз. Вот вам небольшенький приклад. Господар Медведев был прикладно с тыдень тому назад у Испании. Рядом с Испанией есть небольшенькая краина Евразвяза под назвой Португалия. Колькость населенства прикладно такая же, как и в Беларуси. А лишь такая велизарная Россия, 150 миллионным населенцам, хочет только досягнуть валового внутреннего продукта такой небольшой державы европейской, как Португалия. Что тут сказать? Далеко до Немеччины, до Франции, до Италии досягнуть только России, покуль Португалии. Европейские краины значно мощнее. Приглашать на саммит в Прагу гражданина Белоруссии Лукашенко преждевременно. Из популиста-партократа нельзя сделать демократа. До якого часу Лукашенко со своими чиновниками будет унижать белорусских мужчин? На конт того выбуху теперь вызывают мужчин в военкомат и берут отпечатки, лишут их с преступниками. Надо шукать его преступника в городах, где он живет со своими чиновниками. Не так-то просто зарабить эту бомбу, тем больше, что принести. Где Лукашенко на каждом кругу милиция, охрана. Это что такое за унижение? Получил повестку от следователя Октябрьского РОВ Быстрого АГ, его рабочий телефон 226-21-63. Повестка на 5 марта, получил его на 11, но не столь важно. Позвонив по телефону, поинтересовался, почему вызывают. Оказывается, они проверяют все мужское население столицы в связи с взрывом на празднике города. Было очень интересно узнать, почему только мужское, а не женское, все могли принести эту бомбу. Почему только Минск, а не всей страны. Почему не российцев? У нас открытая граница. Срочно к следователям Быстрову и подобным. Все мужское население Российской Федерации. Мне так кажется теперь. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу радыё «Свабода». Агляд тэлефанаванняў на «Свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Званкі на «Свабоду». Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя. У Бога і Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над всім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт. Вашыя водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird». 13 градусов на восход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB. 1-8. Четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.